В пристанционном сквере имелось небольшое летнее кафе, которое, как говорится, дышало на ладан перед закрытием на зиму. В палатке имелась черствая, при последнем издыхании, снеть в виде хлеба, посиневших от холода котлет и чуть теплое какао, настолько густое, что напоминало гороховое пюре. Возле палатки столики для еды в стоячку под открытым небом. «По стакану какао?» Потапов вопросительно потянул воздух носом. «Серьезней заправимся где-нибудь на лоне, согласна?» Взяли по стакану. Напиток оказался не таким уж и густым и отдаленно напоминал не только какао, но и кофе. За одним из столиков компания молодых людей, сбившаяся в непроницаемый для постороннего взгляда кружок, разливала по грязным стаканам что-то свое, приносное. Потапов, относивший буфетчице порожние стаканы, бесстрашно посмотрел в сторону киряющих. И тут на глаза ему попался прыщавый ПТУшник, тот самый трусливый сквернослов из вагона, сбежавший с лекции Потапова прежде других. Скверный, от слова «сквер», кружок, по сравнению с его вагонным вариантом, заметно разросся. Помимо бородатеньких сопляков, еще три сердитых мотоциклиста в красных касках. Выражение глаз замаскировано под скуку. На губах презрительные линца. Под шуршащими капроновыми курточками дремлющая мощь суперменов, заблудившихся среди лилипутов. Красные их мотоциклы стояли на проезжей части дороги, касаясь друг друга передними колесами, словно обнюхивались. На лицах мотоциклистов было написано, что они вот-вот умрут от скуки, если не совершат что-нибудь обалденное. Задержавшись возле тесной компании, Потапов побренчал стаканом о стакан, как бы прося слова. Он и сам не понимал, что его дернуло ввязаться. Сегодняшний ли дерзостный настрой, когда все, к чему бы он ни прикасался, жестом, словом, мыслью, беспрекословно подчинялось, сникало. Или же нынешний антиалкогольный порыв всей страны, кто знает. Во всяком случае, к звону его порожних стаканов прислушались. — Чего тебе, отче? — поинтересовался мотоциклист, стоящий к Потапову лицом. — Плеснуть? Кидай трояк, нацедим. Ваше здоровье, господа самоубийцы. Иван Кузьмич приветственно вознес над головой один из стаканов. Потапов отметил для себя, как медленно разворачиваются к нему лица остальных сотрапезников. Такие все юные и такие настороженные, опытные. Прыщавые в бородках узнали Потапова и заметно встрепенулись изнутри. Жить им стало по всем приметам намного интереснее, чем минуту назад. — Пацаны! Этот козел еще в поезде возникал! На рога лез! Ребятишки дружно загалдели, заперебирали всякие липкие слова, и только один из мотоциклистов, лицо костлявое, мускулистое, в глазах охотничья сметка, явно постарше остальных, обратился к Потапову со сдержанной яростью. — Вам что? Больше всех надо? Потапов не спешил с ответом. Он и впрямь прикинул, много ли ему надо. Не от жизни, а от дня сегодняшнего, от состояния теперешнего много. Почти все, что его окружает, хотелось нынче вместить в сердце, переполниться жизнью, ее огнем, чтобы никогда уже не гаснуть, не затухать на ее ветрах. Сегодня Потапова многое радовало и обнадеживало. И прежде всего то, как лихо он принялся за дневные обязанности, как вдохновенно вонзился в утро, сокрушая свои сомнения, страхи и постороннюю волю. Много ли ему надо? Во всяком случае, больше, чем всегда, — улыбнулся Потапов своим мыслям, а вслух продолжал. — Я не очень красиво плаваю, ребятки. Но когда на моих глазах тонут, не раздумываю. Вот только прежде я, перед тем, как в воду войти, не только ботинки, но и шляпу снимал, как ненормальный.